был с нами и жил, как человек. За то, что жил, за то, что есть на земле такой человек, был и есть среди нас». Дальше пар из говорившего будто бы слегка выпустили, он стал мямлить, разжевывать и путаться. А начало было неплохое. И будь в руках рюмка, я бы тоже выпил за то, что Старохатов был и есть, поддержал бы. Не бог весть чему учил он нас, но люди, с которыми он нас сталкивал, и фильмы, которые он выпрашивал и крутил для нас в зале, уже сами по себе стоили тоста. Я рассматривал застолье издалека, из глубины холла. Их было человек 40. Это немного, это скромно. Правда, половина из них были, что называется, имена. Громадный холл давил пустотой. Из зевак, кроме меня, была пожилая вахтерша. Она как раз затаилась возле входа, полусогнутая, тихонькая, и указывала в сторону застолья скрюченным пальцем. Указывала, шептала то ли своему сыну, то ли своему племешу, объясняла ему, кто есть кто. «А этот?» — спрашивал племяш. Спрашивал недовольно, нетерпеливо. Вид торжества и серебристых головок выводил его из равновесия. Она ему шептала. «Этот такой-то, знаменитый, очень знаменитый. А этот?» Она опять шептала. «Знаменитый, очень знаменитый. Не знаю такого», — сердито шипел племяш. «Ну как же так, Володенька? Как его можно не знать? А вот не знаю. А этот, который с трубкой?» Она шептала. Теперь для большей ясности она нашептывала ему звучные названия давних фильмов. Я отметил, что некоторые из именитых были с женами. Сам Старохатов сидел во главе стола. И, конечно же, я отметил столик с самого края. Замыкающий столик. Там, как бы образуя особый мирок, сидели двое плюс двое напротив, четыре человека. Рыжая секретарша, уборщица тетя Дуся, шутник-киномеханик и Вера. Вера была в белой строгой кофточке, оттенок нарядности. Она улыбалась, она в меру чокалась, и нельзя сказать, что она только чуть пригубила шампанское. Она выпила. После основных тостов, как водится, начались хождения туда-сюда и шумные разговоры. Было объявлено о специально привезенном документальном фильме, просмотр в зале, милости просим. Где-то тут, ни первая, ни вторая, встала из-за стола Вера и вышла. И я за ней. Стоит подчеркнуть, что торжество было в высшей степени четким, опрятным и спокойным. И не только потому, что изъеденные возрастом желудки знаменитостей не принимали много шампанского и еды. Дело не в манной кашке поутру и не в кефире. Шум на торжествах, как правило, производят люди пришлые, которые более-менее случайны, потому не знают, чем себя занять и куда приткнуться, и потому шумят, гуляют. Хотя поначалу бывает тише воды. Здесь пришлых не было. Здесь были четыре десятка избранных, и они вели себя именно так, как ведут себя избранные, когда они появляются на людях сами по себе и без свит. Тихо было. А ведь Старохатов мог бы затеять весь сыр-бор не здесь, не на отшибе, а в новом доме кино, с помпой, с блеском. Но ему этого не надо. Он такой, — подумал я. Я шел за Верой, но приотстал. Заглянул в просмотровый зал. Здесь был их мир, их жизнь. И потому величественные и седые старики оттаяли и смеялись, как смеются мальчики и девочки на бесплатном утреннем сеансе где-нибудь в школе. Демонстрировалась смонтированная любителям двухчастевка о деятелях кино, в основном об их молодости, о времени, когда они еще и знать не знали, что они деятели. «Ах ты, боже мой, неужели это я?» — вырвался чей-то неподдельный изумленный возглас, как клик журавля, которому вот-вот начнет вторить стая. И пошло-поехало. Старохатов был, разумеется, выше того, чтобы затеять подобный фильм специально к своему юбилею. Сам он мелькнул в одном или двух кадрах, не больше. Зато беспрестанно себя узнавали другие, себя и своих друзей, и своих подружек. «Я, — говорит, — встретил вас, и все былое. Разве ты носил бороденку в те годы? Нет, ты посмотри, посмотри, каким он был желторотом. Боже мой, да где они выкопали эту фотографию?» Конус света вырывал разрозненные куски из тьмы, вырывал из прошлого. Старомодные костюмы, допотопные шляпы, нелепые прически — но зато молодые глаза —